Эргашев. Спасая обоих подопечных от ответственности, республиканские руководители с почетом проводили на пенсию Эргашева, а Каримова перевели в Ташкент на должность заместителя министра мелиорации и водного хозяйства. Оба продолжали оставаться членами местного ЦК и депутатами Верховного Совета. Московское начальство торопило нас завершить расследование и слышать не хотело о привлечении к уголовной ответственности двух высокопоставленных мздоимцев. Поэтому мы действовали крайне осторожно, без излишней огласки, и не ставили свое руководство в известность о выявлении все новых и новых фактов преступной деятельности этих лиц. Кстати, рядовые сотрудники КГБ потихоньку от своего начальства также помогали нам, чем могли. К июню 1984 года уже были установлены эпизоды получения Каримовым взяток на сумму в 500 000 рублей. Эргашевым на 380 тысяч, а также иные их злоупотребления. Это позволило официально поставить вопрос об их ответственности и перед руководством прокуратуры СССР, и перед партийными органами, без согласования с которыми принять решение в данном случае было невозможно. Кому-то может показаться, что раз собраны доказательства, все остальное просто. Далеко не так. Пришлось перепробовать несколько комбинаций, играя на противоборстве соперничающих мафиозных кланов, прежде чем дело сдвинулось. Черненко, лично рассматривавший вопрос, дал согласие на арест Каримова. Это был очень важный прецедент. За несколько десятилетий первый случай привлечения к уголовной ответственности партийного руководителя столь высокого ранга. Впрочем, еще никому не удавалось собрать такого количества веских доказательств в отношении неприкасаемого прежде партийного босса. Это сегодня, когда КПСС распалась и власть, как нас убеждают, находится в руках демократов, взятками в 500 000 уже никого не удивишь. А 9 лет назад в Кремле посчитали, что нехорошо брать так много. Так что санкция Черненко вовсе не означала, что он решил действовать более радикально, нежели Андропов. Это было скорее исключение из правил, ибо во всех остальных случаях, где затрагивались интересы верхушки, Черненко был непоколебим. Он, например, всячески тормозил расследование дела Щелокова. Экс-министр внутренних дел много знал, и его разоблачения могли бы иметь самые серьезные последствия. Но Щелоков молчал вплоть до самоубийства. Поскольку сам Черненко дал согласие на арест Каримова, руководство КГБ проявило завидное рвение. Для организации акции в Ташкент были направлены 3 полковника с Лубянки, выделены большие силы и средства для задержания Каримова, проведение обысков, этапирование. 11 августа 1984 года Каримов был задержан в городе Карши, доставлен в Ташкент, а позднее в Москву, в Лефортовскую тюрьму. В этом следственном изоляторе союзного КГБ он и содержался до мая 1987 года, пока Верховный суд СССР не вынес ему приговор. А что же Эргашев? Черненко не решал его судьбу. Вопрос о нем обсуждался на более низком уровне, поэтому не следовало и суетиться. Равнодушно взирали полковники из Москвы на то, как Эргашева последовательно доводили до самоубийства. А когда это произошло, Эргашев застрелился 15 августа 1984 года уже при наличии санкции на его арест, благополучно отбыли домой. Бдительный сапожник. Стратегическая линия, выработанная на 26-м съезде, последующих пленумах ЦК КПСС, при деятельном участии Юрия Владимировича Андропова и Константина Устиновича Черненко –